Глава вторая. 1 ноября 2016 года. Сегодня презентация какого-то программного обеспечения. Я летаю в облаках, грызу ручку, что совершенно не свойственно для наследницы всей корпорации IB General. На самом деле, с 2008 года папа владеет лишь 6-10%, и чтобы получить обратно остальные 40, я должна выйти замуж за мужчину, который мало того, что почти втрое старше меня, так еще крайне мне не симпатичен. Один раз я уже избежала замужества, но теперь некуда бежать. Лишь остается бесконечно ломать голову, размышляя над тем, что делать, как выкрутиться. Я дала себе отсрочку в 4 года, сбежав в Латвию. Часики тикают. Я жду самого наихудшего, уже привыкла. Вообще, нас бы давно поженили, но мой папа поставил на меня новую цену. Еще 20% фирмы этого хрыча, моего жениха. Он все еще думает. Я не лезу в это. Отношения не завожу. Боюсь. Разве что только на один вечер. Не влюбляюсь, никогда не остаюсь на ночь и не оставляя номер телефона. Я знаю, что в итоге меня ждет. Продажная жизнь. Сегодня день, когда все решится, поэтому я нервничаю. Либо я выйду замуж, и папа получит обратно часть фирмы и еще долю чужой, либо мы будем посланы ко всем чертям, и отец до конца дней будет считать себя бедным, меня виноватой во всех смертных грехах. Вероятно, он закроет мои счета. Лишит дома, машины и всего-всего, что у меня есть, и сам полностью от меня откажется, либо же будет искать более выгодный способ, как и на чем нажиться. «Эй, земляне, космос вызывает!» Кто-то кладет руку у меня на плечо, я вздрагиваю, оглядываясь по сторонам, конференц-зал пуст. Позади меня стоит Лиза Кудрина, заместитель директора отдела продаж и моя подруга. Ну, как подруга? Иногда мы напиваемся вместе. Раз, может, два в месяц. Мы позволяем себе пойти в клуб и зависнуть на всю ночь. Познакомиться с кем-то, а на следующее утро забыть обо всем. Ну, это, как бы говоря, на самом деле мое похмелье не дает о себе забывать. Уже все? Ага, как тебе проект? По-моему, полная лажа. Я не слушала, извини. Спятила? Тебе работать с ним? К черту его, голова другим забита. Встаю. Поправляю узкую кожаную юбку, сильно закусываю косточку на указательном пальце, так что остаются следы от зубов. «Что-то случилось?» Лиза нахмурена и, как всегда, пытается выведать у меня больше, чем положено ей знать. Плохое предчувствие. «По поводу...» — шепчет. Не произносит слух запрещенное мною слово «замуж». Вообще, об этом мало кто знает. Почти никто. То есть буквально пару человек. Если это, не дай бог, случится, пойдут сплетни. Грязные-грязные мысли от грязных-грязных людишек. Не люблю, когда болтают лишнее, особенно на работе. Не знаю, извини, нужно идти. Хватаю сумку, засовываю в нее рекламные бумаги, даже не просмотренную мною, и блокнот, в котором я чаще всего что-нибудь малюю на конференциях, не вызывающих интереса. Хочешь напиться? Нет, не сегодня. Смотрю на часы. У меня важная встреча. Встреча, которая определит мою жизнь. О, да, она определила. Александр Петерсон пришел на встречу один, что даже радует. Это значит, я могу открыто показывать ему свое отвращение. Думала, будет отец, но, видимо, договор купли-продажи состоится без хозяина товара. Договорились встретиться в неформальной обстановке, в кафе на набережной, неподалеку от офиса. Александр встает, чтобы проявить всю свою надуманную галантность, помочь мне снять пальто и отодвинуть стул. Я не раздеваюсь, сажусь быстро, так что мужчина в растерянности возвращается на место. «Вино, шампанское, мартини?» Улыбается мне, словно я пришла на свидание. «Давайте ближе к делу», — посмеивается. «Хорошо. Твой отец просит слишком много за твою руку и сердце, но ты так прекрасна, Алина, что я не смею ему отказать». Внутренний мандраж усиливается, когда его губы касаются моей руки. Я знаю, что даже сам Господь Бог не в силах меня спасти, и за прошедшие годы я смирилась с очевидным, но это все не в силах избавить меня от отвращения. Мужчина достает какие-то бумаги из своей черной кожаной сумки, аккуратно кладет передо мной. Целая стопка. А сверху ручка. Вскидываю брови. Что это? Брачный контракт. Даже не хочу читать эту чушь, да и займет это несколько часов, как минимум. Что в нем? Ничего особенного, милая моя. Несколько правил. Ты не сбежишь после свадьбы, не разведешься, не подашь на меня в суд, будешь исполнять все супружеские предписания. И, пожалуй, самое главное, о чем ты должна знать, если со мной что-то случится, решение насчет тебя и фирмы полностью перейдет к единственному наследнику, моему племяннику. Я чуть не подавилась. Вы же не намекаете на то, что я могу убить вас? Серьезно? Я теперь еще и по наследству передаюсь? Хитрые же вы. Что, если откажусь? Пожимает плечами, лениво, словно ничего особенного не собирается сказать. Отправишься на помойку вместе с отцом. Я тоже подстраховался. Сводит желудок, зубы, пальцы. Просто нужно сделать это. В моей жизни не намного хуже станет. Подумаешь, муж на 30 старше. Ставлю подписи в нужных местах. Мне казалось, что я все еще готова бороться, что еще хочу сопротивляться, буду искать ходы и выходы, но на самом деле я давно сдалась. Приняла свою судьбу. Даже если она таковой не является, то теперь станет ею. Иногда я жалею, что вообще родилась.